той равнодушной власти одиночества, в какой возвращался из степи, потеряв отца. Возвращался домой, чтобы продолжать жизнь, от которой бежал. К нему вернулись чувства только на рассвете. Он осмотрелся. Какой-то мост был перекинут к островку, накрытому белым плетением деревьев. Набережные раскосы бежали по сторонам. Снеговая равнина реки покоилась мирно. Ни живой души не было видно кругом. Никита перешел мост. По островку тянулись решетки и заборы дворов. Тротуары были расчищены, сугробы лежали ровной высокой грядой, и мертвая неслышность простиралась над холодным покоем земли. Но вдруг в этой неслышности Никита уловил мерные вздохи. Они плавно приближались, возрастая, усиливая свою тяжелую полноту. Никита остановился. Какая-то птица с утренней сонливой медлительностью пролетела невысоко над его головой. Он улыбнулся. Мерные вздохи полета напомнили ему первый его детский испуг, когда в Смирной, такой же беззвучный, как этот остров степи, маленький Никита прикоснулся к громадному, непонятно суровому миру. Никита вспомнил последнее свое счастливое лето, зеленым облачком проплывшее над ним, и стужа закрепила на его лице горькую, усталую улыбку. Так с этой улыбкой он перебрал в памяти все утраты, понесенные за ночь. И так же, как на этом унылом островке, Никита не увидел вокруг себя ни живой души. Он повернулся, чтобы идти куда-нибудь дальше, но взгляд его упал на громадные черные буквы «Никиты Карева». Он снова встал. На одинокой покосившейся витрине была наклеена свежая афиша. В третий раз симфония опус 17 Никиты Карева под управлением автора. «Опусы, еще раз опусы», — пробормотал Никита, отрываясь от витрины. «Да, может быть, только опусы становятся его уделом на всю жизнь». Мир отвергал Никиту Карева, чтобы принять. Обогащал одну его судьбу опытом несчастья и утрат в другой. Ничто не повторится. Но к Никите снова возвращается слух, и все становится как будто по-прежнему. Деревья в инее, хрустит снег, и кровь еще наполняет сердце. Пусть так. Октябрь 1926, март 1928 года. Конец книги. Декабрь 1980 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.